Глава 13. Супруг Церцеи. Из угла донеслось довольное бормотание. «Ага!» — сказал ГМ, торжествующе размахивая потухшей трубкой. «Вот я так и знал, Мастерс! Да, я думал, что он это сделал, он вполне мог. Пусть он войдет, Поттер. Но послушайте, сынок, идите-ка и не пускайте сюда прессу, пока я не взгляну на этот павильон». «Вы хотите сказать, сэр, — начал Мастерс, — что этот человек, кто он такой, имя вроде знакомое, что он убил мисс Тейт и...» ГМ фыркнул. «Я не это имел в виду, дуралей. Нет, как раз напротив. Он один из тех двоих или троих, кого я могу вспомнить, кто никогда не хотел ее убивать. Да, он послал ей отравленные конфеты. Но не предполагалось, что она их съест. Он знал, что она не ела шоколад. Знаете, сынок, я подумал, довольно смешно, что отравленные конфеты послали тому, кто, как знала вся компания, не любит сладости. Он вообще никого не хотел убивать. Только две были отравлены, и там не было смертельной дозы. Но все равно бедного дурачка замучила совесть. Так что он раздавил одну пальцем, когда ему предложили коробку, чтобы ее никто не съел. А вторую проглотил сам. Хо-хо! Вы скоро поймете, Мастерс. Приведите его сюда!» Минуту спустя привели Эмери. Когда Беннет видел его два дня назад, он казался беспокойным и недовольным. Рот дергался. Узкое лицо с острыми чертами, красные глаза. Теперь он выглядел больным, причем более серьезно, чем просто после приема полуграна стрихнина. Мертвенно-бледное лицо казалось восковым, явственно вырисовывались скулы. Песочного цвета волосы с четким пробором напоминали парик. На Эмери было просторное пальто из верблюжьей шерсти. Снег на нем уже растаял. В пальцах он крутил кепи. Было слышно свистящее болезненное дыхание. «Кто тут главный?» — прохрипел он. Мастерс подвинул ему стул, и ГМ подался вперед. «Спокойно», — буркнул он. «Вот скажите, что это вообще такое? Ворваться сюда и орать тут про эту злополучную коробку? В психушку захотели?» «Иначе эти молодчики меня не пустили бы», — пробормотал Эмери. «Думали, я репортер. Могли и арестовать вообще-то. Хотя теперь-то какая разница? Не возражаете, если я выпью?» Он порылся во внутреннем кармане. ГМ изучал его взглядом. «Ваша журналистская затея с коробкой конфет не задалась, верно?» «Эй!» — сказал Эмери и дернул рукой. «Я такого не говорил!» «Но теперь все равно, что сказали. Хватит уже валять дурака. Тейт запретила вам сообщать в прессу, где она, и вообще писать про нее любые скандальные вещи. Вот почему вы так недовольны. Ну и вы подумали, что создадите маленький новостной повод, не рискуя ее жизнью. Или чьей-либо еще, без особой необходимости. Вы собирались отследить эту отравленную коробку конфет. Вот только Райнгер вас опередил. Придавиться в газетах, покушение на Марсию Тейт, это же слава, да? Отправили коробку в лабораторию, выяснили, что отравлено. Потом Джон Бохо настоял, чтобы все съели по конфете, и у вас случился припадок героической совестливости. Вот как!» Гэм уныло смотрел на него сквозь большие очки, надувал щеки и издавал булькающие звуки. Потом перевел взгляд на Беннета. «Теперь понимаете, почему я сказал вам вчера в кабинете, что бояться нечего и что Тейт вне опасности, а? Так оно и было бы, если бы нам пришлось иметь дело только с этим Эмери. Но вышло иначе. Нашелся тот, кто в самом деле хотел ее убить. Хо-хо!» Добавил ГМ, невесело пародируя жизнерадостное восклицание Санта-Клауса. «Отличная работа. Все, что наш прилежный журналист получил за свою изобретательность, это хорошая доза стрихнина. И даже статью первым опубликовать не вышло. Потому что наш здравомыслящий друг Райнгер сразу указал на то, что Эмери и в голову не пришло. Будет полицейское расследование, и может не получиться отвезти Тейт в Америку вовремя, чтобы она выполнила условия контракта. Очень умный тип этот Райнгер». Мастерс взял блокнот и мрачно кивнул. «А кроме того, — сказал он, — мы от такой журналистики не в восторге. В конце концов, если кому-то подсылают яд, это считается попыткой убийства. Смею спросить, вы это знали, мистер Эмери?» Эмери озадаченно посмотрел на Мастерса красными глазами. Затем неопределенно махнул рукой, словно отгоняя назойливую муху. «Да, но... да какого черта? Это была хорошая история. И какая сейчас разница? Случилось кое-что похуже». «Вы об этом что-нибудь знаете?» — непринужденно спросил ГМ. «Мне звонил Карл. Был пьян до чертиков. Могу я увидеть ее?» Сказав это, он вздрогнул и медленно перевел пустой взгляд на ГМ. «Пьян до синевы. Сказал, мол, она в павильоне и вообще лежит в мраморном гробу. Бедняга расчувствовался до слез. Карл Райнгер. Я уж не знаю, но мы ей добудем лучший в Лондоне гроб, если не сможем перевести ее через океан. Он сказал, Богу нас собираются арестовать. Повесят, так ведь?» «Вот это да!» Слова сыпались одно за другим, но в голосе его не чувствовалось силы. Он стучал пальцами по подлокотникам кресла. Его что-то мучило. Уж так была устроена его совесть, что он не мог успокоиться и остановиться. «А теперь на чистоту. Вы узнали бы рано или поздно, если ее, как считает Райнгер, убил Бохун, то это моя вина. Потому что я сказал Канифесту, сказал ему вчера после обеда, сбежал из больницы, чтобы сказать. Карл узнал только 2 дня назад и решил, что это лучший способ все предотвратить. Да, я имею в виду, он узнал, что Канифест, их ангел и...» «Тише, сынок. Выпейте». Гэм сонно повел рукой. «И давайте по порядку. Что именно вы сказали Канифесту?» «Что она замужем?» Мастерс перебил. «Будет правильно предупредить вас, мистер Эмери. Думаете, что говорите? По собственной воле вы признались в таком, что на вас теперь можно завести дело. В злонамеренной попытке убить ее». «Убить ее?» Эмери едва не вскрикнул и подскочил в кресле. «Боже, я никогда бы не причинил ей вреда! У вас тут свои представления о справедливости, но зачем же твердить об этом безумолку? Слушайте, несчастный, она была моей женой!» Воцарилась мертвая тишина. Потом кто-то присвистнул. Эмери медленно обвел всех взглядом, и на его лице появилось подобие безысходной тоски. «Да, я знаю, что вы думаете. Обезьяна. Я. Никто. Тот, кого не приглашают в роскошные дома. Ладно. А теперь я кое-что расскажу вам. Я сделал Марсию Тейт звездой». Он говорил тихо, с каким-то яростным торжеством. «Спросите любого, кто поднял ее на такую высоту? Спросите и послушайте, что вам скажут. Она ведь прежде была никто. Есть много хороших режиссеров, работающих с хорошими актрисами. Но если вы думаете, что это хоть что-нибудь значит, то глубоко ошибаетесь. Это не делает их звездами. Для такого нужна обезьяна. То есть я. Я готов был сделать все, что она пожелает. И всегда делал. Одним из ее условий было, чтобы никто не знал про наш брак. Это могло повредить ее карьере. Ну, наверное, она была права. Приятно осознавать, что она была привязана ко мне. А? И что все, что у меня было... Да, теперь вы сочтете меня последним дураком, ну и пусть. Я мог разве что говорить о ней, упоминать ее имя. Это было утешительно. Я называл ее Маргарита, потому что мне всегда нравилось это имя. Его сиплый голос стих. Это последнее признание вызвало у него больше неловкости и стыда, чем все остальное. Эмери с вызовом огляделся и извлек из кармана большую плоскую серебряную флягу, которую он автоматически протянул остальным, прежде чем отпить из нее. Сделав долгий глоток, Эмери судорожно выдохнул. «Да какого черта?» — сказал он неожиданно усталым голосом и откинулся на спинку кресла. «Хотите сказать?» — недоверчиво прогремел Мастерс. «Что вы позволили...» «Ну же!» «Новомодный брак. Ага. Начинаю понимать», — произнес ГМ и сонно заморгал. «Не обращайте внимания на то, что он говорит, сынок. Это старший инспектор Мастерс, которого вот-вот хватит удар, и он уже вас подозревает». «Знаю, говорить нелегко, но если можете, продолжайте. Я столько всякого навидался в этом безумном мире, что практически ничему не удивляюсь. И все же вы дали мне бы в глаз, если бы я назвал ее пиявкой, верно?» «Что до меня?» — сказал Мастерс. «То я хочу лишь одного — выяснить, кто убил мисс Тейт. И поэтому я позволю себе задать мистеру Эмери один вопрос. Знал ли он, будучи ее мужем, что мисс Тейт и мистер Джон...» Его слова потонули в фырканье ГМ. «Вы понимаете, что он хочет сказать, сынок? Вы достаточно умны, чтобы отвечать на незаданные вопросы. Если лопату не называть лопатой, всем почему-то становится от этого легче, будто никакой лопаты вовсе не существует. Ну?» «Ох, перестаньте», — произнес Эмери, не открывая глаза. Он весь дрожал. «Да, я знал это. А вы довольны? Я знал это с самого начала. Она давно сказала мне». «Понимаю», — пробурчал Мастерс. «И вы не... если это делало ее счастливее», — мрачно ответил Эмери. «Мне было все равно. А теперь, Бога ради, оставьте меня в покое!» Он возвысил голос, и ГМ, все это время внимательно на него смотревший, поднял руку, давая Мастерсу знак замолчать. ГМ, казалось, знал, что Эмери будет продолжать без подсказки. «Я хотел, чтобы она продолжала и чтобы стала великой. Да, великой. Меня совершенно не волновало, вернется ли она в Штаты или пьесу поставят здесь. Я бы ее в любом случае поддержал. Трудно смириться с тем, что она мертва, вот и все. Это ранит больнее яда. Я хочу убраться из этой страны. Я никогда не понимал, что люди должны думать обо мне. Вот и старик Канифест посмотрел на меня, когда я сообщил ему, что женат на ней, словно я вошь. Что со мной не так? Слушайте, я вам рассказал, что уже сделал. Оживленно продолжил он. Я нанял лучший в Лондоне Роллс-Ройс, закрытую машину с сиденьями, раскладывающимися в ложе, чтобы отвезти ее обратно в Лондон. Машина сейчас здесь, с шофером, одетым в черное. Мы заполним кузов цветами, и она поедет в Лондон в составе похоронной процессии, какую здесь не видали со времен... Он говорил совершенно серьезно. Пытался, как мог, воздать ей последние почести. «Ну, сначала придется пройти некоторые формальности», — перебил его ГМ. Медленно отдуваясь, он поднялся на ноги. «Мы с инспектором Мастерсом идем в павильон. Можете тоже пойти чуть позже, если хотите. Говорите, вы рассказали это все Канифесту вчера после обеда? Это вы сами придумали так сделать?» «Да, отчасти. Погодите, да. Думаю, да. Не помню. Просто все началось, когда мы с Карлом разговаривали. Карл навестил меня в больнице перед тем, как отправился сюда». Эмери пытался говорить ясно, и ему снова пришлось прибегнуть к фляжке. «Он сказал, что так будет правильно». Сказал, поедет сюда умаслить братца Бохуна и наобещать ему бог весь что, чтобы проникнуть в дом. Боже, да это смешно. Он собирался предложить старику Бохуну 50 тысяч в год за работу консультантом. Серьезное предложение, да. Не несите чушь. Гэм вольно или невольно повысил голос. И Эмерис, сам того не замечая, подхватил его тон. «Значит, Райнгер знал, что вы были женаты на Тейт, да?» «Догадывался. В любом случае, я признался, когда он сказал, что нужно действовать быстро». «А Джон Бохун знал?» «Нет». «Аккуратнее, сынок. Уверены, что вы вполне владеете собой. Успокойтесь. Джон Бохун знал?» «Она сама сказала мне, что нет». «Клялась мне, что не рассказывала ему!» ГМ выпрямился. «Ну, хорошо», — сказал он голосом, лишенным выражения. «Поищите вашего друга Райнгера. Может, вам удастся помочь ему протрезветь. А мы идем в павильон». Он огляделся. Уголки его губ опустились. «Где мой племянник?» «Где Джеймс Б. Беннет, а? Идемте. Я хочу знать, как именно она лежала на полу, когда вы ее нашли. И еще кое-что. Пошли». Беннет бросил взгляд на Катарину, которая не издала ни звука с момента приезда Эмери. Она не заговорила даже тогда, когда дала ему знак идти. Гэм тяжело шагал впереди, за ним Мастерс, быстро писавший что-то в блокноте. Беннет последовал за ними по коридору к двери, где инспектор Поттер сражался с представителями прессы. Беннет в торопях схватил чужое пальто. «Задержитесь», — бросил Гэм Мастерсу. «И пообщайтесь с ними, потом приходите». «Нечего сказать! Нечего сказать!» Он открыл дверь. «Заходите, ребята, и поговорите со старшим инспектором». Он протолкнулся сквозь толпу ревниво, с ядовитым шепотом обороняя древний порыжевший цилиндр на сгибе локтя. Потом дверь захлопнулась. Они постояли на боковом крыльце, вдыхая обжигающий морозный воздух. Слева посыпанная гравием дорожка шла немного под откос, и под сводом дубовых ветвей сворачивала в сторону шоссе, до которого было ярдов 200. Справа тянулись вниз луга, и в небе кружился вихрь снежинок. В этих бесшумно летящих хлопьях было что-то настоящее, что-то целительное, будто они могли стереть все следы на свете. Это был знак и предзнаменование, как и машина на подъездной дороге. Вообще машин тут было полно, но длинный Роллс-Ройс с задернутыми шторками черным пятном выделялся на снегу, словно сама смерть ждала Марсию Тейт. Его присутствие казалось абсурдным, но отнюдь не было таковым. Он выглядел еще мрачнее рядом с небольшой, кричащей желтой машиной Эмери с яркими буквами «Студия Сини Артс» на боку и бронзовым аистом на пробке дымящегося радиатора. Жизнь и смерть ждали рядом. Беннет осознал, что думает о каких-то дурацких символах. Жизнь, аист, черный катафалк, таинственные дороги, на которых черная машина всегда обгонит желтую. Но больше всего он думал о Марсии Тейт. Топая по дорожке рядом с ГМ, он пытался выбросить этот образ из головы, посмотрел на часы и увидел, что уже почти полвторого. Вчера в это время тоже падал снег. «Да, верно», — донесся голос ГМ. Беннет обернулся и увидел устремленные на него пугающие маленькие глазки. Темное пятно за пеленой снега, с нелепым цилиндром и траченным молью меховым воротником, ГМ выглядел карикатурой на старого актера. «В это время вчера началась вся эта история. Что я там слышал про вас и девушку?» «Я только утром с ней познакомился». «Она похожа на Марсию Тейт. Это и есть причина?» «Нет». «Ладно, я не возражаю. Главное — убедиться, что она не убийца». ГМ поскреб подбородок. «Или не родня убийца. В первом случае очень неудобно, во втором — немного неловко. Можете взглянуть на это с такой точки зрения?» «Нет, не думаю. Вы бы ничего не стоили, если бы могли. В любом случае, она приехала сюда в последнюю ночь не для того, чтобы брать интервью у Тейт. Нет, нет, сынок. Она слишком сильно хотела доказать, что дочка Нефеста этого не делала. Но она думает, что делала». «Вы так считаете?» «Да что ж вы так привязались к одной мысли-то? Миссис Томпсон не могла поклясться, что это женщина. Нет, нет. Немного расширьте свой горизонт. Представьте, что это не так. И потом, есть еще причина, по которой старику, ой, как не хочется верить, что эта Луиза Карью приехала и проломила голову Тейт. Я не стану обсуждать замечательную изобретательность девушки, пролетевшей 100 футов над снегом. Я лишь спрошу вас, почему она делала это так долго?» «Не понимаю». «Она приехала в 1:30. Судя по тому, что говорит мастер, Стейт убили уже после 3. Она приехала спорить и возмущаться, как вы уверяете. И когда это не сработало, она начала действовать. Это отняло почти 2 часа. Я не могу представить себе никого, кто спорил бы с Тейт 2 часа и не взбесился бы раньше. Но отбросим это и посмотрим на то, что действительно важно. Тейт ожидала посетителя Джона Бохуна. Если вы в этом сомневаетесь, прочь сомнения! Она ждала важных новостей о Канифесте. А вы можете себе представить Тейт, которая кого-то ждет, например, милого друга, и тут заявляется дочь человека, которого она держит на крючке мыслью о браке? Она быстро избавилась от Уилларда, но позволила этой девице Керью пробыть с ней 2 часа, пока ждала, что Бохун приедет с минуты на минуту. Вряд ли. 2 часа порой тянутся ужасно долго, сынок. Послушайте, сэр, вы что, возвращаетесь к мысли Райнгера, будто Бохун приехал сюда ночью? Мы ведь знаем, Джон вернулся не раньше 3. Гэм молчал. Они шли вдоль почти занесенных снегом следов колеи. Гэм сдвинул шляпу на лоб и осмотрелся. Затем оглянулся на дом, до которого было ярдов 100 вверх по склону, и словно измерял взглядом расстояние. «Пока я ничего не скажу, мой мальчик. Разве что предположение Райнгера о затоптанных следах было еще глупее, чем вы могли вообразить. Джон Бохун пришел сюда именно в то время, о котором сказал, тут все сходится. А пока он не пришел, следов не было. Нет, нет, меня беспокоит отнюдь не это. Меня чертовски беспокоит его поведение в Лондоне. Нападение на Канифеста, когда он решил, что убил его». Тут Беннет вспомнил то, о чем в суматохе уже успел позабыть. Он спросил, что случилось и что именно Канифест сказал Мастерсу по телефону. Гэм, который внимательно осматривал аллею, нахмурился. «Не знаю, сынок, кроме того, что сообщил мне Мастерс. Кажется, Мастерс пытался подражать голосу Морриса и произнес «Слушаю». Тогда Канифест сказал: «Я хотел поговорить с вами, Бохун, но я надеюсь, что мне не придется объяснять, почему я попросил немедленно отослать домой мою дочь, вроде того». Мастерс говорил, что голос был слабый и дрожал. Потом Мастерс сказал: «Почему?» «Потому что Джон дал вам в челюсть и думал, что вам пришел конец, а вы отделались сердечным приступом». «Разумеется, тот понял, что это не Моррис, и все твердил, кто это, кто это. Но Мастерс ответил, что он офицер полиции, что Канифесту лучше бы приехать сюда и помочь нам, если он не хочет впутаться в нехорошую историю. Он пережал, понимаю. Сказал, дочь Канифеста обвиняют в убийстве и все такое. Мастерс смог понять лишь, что вчера вечером Бохун проводил старика до дома, зашел через черный ход и попытался вернуться к одному важному делу. Началась ссора, и Джон погорячился. Естественно, Канифест едва ли будет распространяться по этому поводу. Мастер сказал, мол, езжайте сюда, сердечный там приступ или нет, и повесил трубку, оставив Канифеста переваривать возможные последствия обнародования, если он не будет сотрудничать с полицией. «Это довольно-таки прямолинейно», — Гэм хмыкнул. «Разве? Теперь в павильон». И он пошел вперед, переваливаясь и раздраженно хлопая по деревьям рукой в перчатке. «Слушайте, разве они не говорили, что оставили тело там, а на катафалке увезли Бохуна к врачу?» «Да, я на это надеялся. Платок есть? У меня очки снегом залепило». «Да что ж вам покоя-то не дает?» «Сэр, черт возьми! Если не было следов, а женщина убита...» «А, вы об этом! Вы прямо как Мастерс. Забавно, но как раз это самое простое. Я не говорю, что знаю, как это все было сделано, еще не взглянув на павильон. Но у меня есть сильная зацепка, очень сильная. А если я найду там то, что рассчитываю найти, то узнаете, кто убийца?» «Нет, не забегайте вперед. «Пока я вам могу сказать лишь то, что 2-3 человека точно невиновны. И это тоже не по правилам. Обычно эти ловкие трюки сразу выдают убийцу, едва вы поняли, как именно создана иллюзия. Особенное преступление — особенные обстоятельства. А обстоятельства эти, как правило, подходят одному человеку, будто шапка палача, когда вы понимаете, в чем они состоят. Но у нас тут исключение. Даже если я прав, это может не приблизить нас к решению, потому что... Потому что... Они вышли на открытое пространство перед замерзшим озером, теперь испещренное следами. В павильоне не горел свет, и он выделялся темной массой на фоне призрачной белизны снега. В этом окутанном снегом мире было так тихо, что они слышали, как снежинки шуршат, опускаясь на ветви. «Когда я ругал Мастерса», — сказал ГМ, — «я думал, что сумею ловко сработать и загнать его в тупик». Я спросил, не случайно ли убийца дошел до места преступления и вернулся, не оставив следов, и глупо так засмеялся, но... Сынок, в этом-то вся трудность. Именно так и было. Беннет огляделся. Он начинал испытывать то самое смутное ощущение, что и тогда, когда появился на этом лугу на заре. Чувство, что его заперли в каком-то сумеречном месте, где настоящего не существует. И мертвая Марсия Тейт в роскошном интерьере времен Стюартов такая же живая, что и дамы в лентах, накрашенные, завитые, улыбающиеся поверх страусовых вееров за карточными столами веселого монарха. Он резко поднял глаза. В павильоне зажегся свет.